Броди приготовил напитки, потом начал смешивать виски с имбирным лимонадом для себя. Он хотел, как обычно, отмерить виски стопкой, но потом передумал и налил почти треть стакана. Он долил его лимонадом, бросил несколько кубиков льда и протянул руку за двумя другими стаканами. Унести три стакана в одной руке можно только если в один из них опустить палец. Броди так и сделал. Вилли и Мартин устроились на диване вместе с Эллен и Хупером. Шон сидел на полу, Броди слышал, как Хупер сказал что-то о поросенке, а Мартин воскликнул: «Правда?» «Вот», — сказал Броди, протягивая Эллен стакан, тот, в котором был его палец. «Ты не получишь чаевых, дружище», — сказала Эллен. «Хорошо, что ты не выбрал профессию официанта». Броди посмотрел на нее, обдумывая, какой колкостью ей ответить, и остановился на следующей. «Простите, герцогиня», — он передал другой стакан Хуперу и спросил: «Вы заказывали именно это?» «Превосходно, спасибо». «Мэтт сейчас рассказывал нам про акулу, которую он поймал», — продолжала Эллен. «В брюхе у нее нашли почти целого поросенка». «В самом деле», — произнес Броди, усаживаясь на стул напротив дивана. «И это еще не все, папа», — сказал Мартин. «Там еще был рулон Толя». «И человеческая кость», — добавил Шон. «Я сказал, она походила на кость человека», — вставил Хупер. «Сразу трудно было установить. Это могло быть и ребро быка». «Я считал, что вы, ученые, можете легко определять такие вещи», — заметил Броди. «Да не всегда», — ответил Хупер. «В особенности, если это только часть кости, похожей на ребро». Броди сделал большой глоток виски. «Слушай, па», — сказал Билли, — «ты знаешь, как дельфин убивает акулу?» «Из ружья?» «Нет, что ты! Он бьется в нее носом, пока не забивает насмерть. Так говорит мистер Хупер». «Потрясающе», — сказал Броди и осушил стакан. «Пойду повторю. Кому еще принести?» «Ведь завтра на работу?» — спросила Эллен. «Ну и что? Каждый день мы устраиваем такие шикарные вечера». Броди направился в кухню, но его остановил звонок в дверь. Он открыл ее и увидел Дороти Медоуз, маленькую и хрупкую, одетую, как всегда, в темно-синее платье с ниткой жемчуга на шее. Позади нее стояла какая-то девушка. Броди догадался, что это Дейзи Уикер, высокая, стройная, с длинными прямыми волосами. На ней были брюки и сандалии, на лице никакой косметики. За Дейзи Уикер виднелась фигура Гарри Медоуза. Его уж ни с кем не спутаешь. «Ну вот, наконец-то», — сказал Броди. «Входите, входите». «Добрый вечер, Мартин», — сказала Дороти Медоуз. «Мы встретили мисс Уикер у самого вашего дома». «Я шла пешком», — сказала Дейзи Уикер. «Всегда приятно пройтись». «Отлично, отлично. Проходите. Я Мартин Броди. Знаю. Я как-то видела вас, когда вы разъезжали на своей машине. У вас должна быть интересная работа». Броди засмеялся. «Я все вам о ней расскажу, если только это не нагонит на вас сон». Броди провел и Дейзи Уикер, и Медоузов в гостиную, предоставил Эллен познакомить их с Хупером, а сам взял заказанные напитки: виски со льдом для Гарри, содовая вода с лимонной корочкой для Дороти и джин с тоником для Дейзи. Он снова налил себе и, пока готовил напитки, понемногу отпивал из своего стакана, а перед тем, как вернулся в гостиную, щедро плеснул в свой стакан виски и немного лимонада. Вначале он принес напитки Дороти и Дейзи, затем вернулся на кухню за напитками для себя и Медоуза. Он сделал последний большой глоток перед тем, как присоединиться к компании, и тут в кухню вошла Эллен. «Ты не слишком много пьешь?» — спросила она. «Я чувствую тебя прекрасно», — сказал он. «За меня не беспокойся. Ты был не очень-то любезен». «Разве?» «Мне казалось, я был очарователен». «Я так не считаю». Он улыбнулся ей и ответил: «Чепуха все это». И тут же понял, что она права. Ему не надо больше пить. Он вошел в гостиную. Дети поднялись наверх. Дороти Медоуз, устроившись на диване рядом с Хупером, расспрашивала его о работе в Вудс-холле. Медоуз, сидя напротив, молча слушал. Дейзи Уикер стояла одна в другом конце комнаты у камина, на губах ее играла легкая улыбка. Броди подал стакан Медоузу и подошел к Дейзи. «Чему вы улыбаетесь?» — спросил он. «Улыбаюсь?» «Я не заметила». Помнили что-нибудь забавное? Нет, мне просто интересно.